Суперсемейка. Было время, когда особенные люди с удивительными способностями считались героями. Вот, например, мистер Исключительный, суперсильный человек. Или Эластика, женщина, которая могла растягивать свое тело, как резину. Скажу по секрету, мистер Исключительный ей очень симпатизировал. Итак, мистер Исключительный, не покладая рук, трудился на благо жителей города. Но ему вечно мешал Бадди, назойливый мальчишка без суперспособностей из его фан-клуба. «Смотри, что я изобрел!» — говорил Бадди, указывая на свои реактивные бутсы. «Я могу летать!» На что мистер Исключительный говорил ему: «Вот и лети домой! Я работаю один!» Но в целом жилось супергероям замечательно. Но потом произошло немыслимое, и жизни супергероев внезапно переменились. Правительство вдруг осознало, что, побеждая злодеев, герои невольно производили гигантские разрушения, за которые надо было платить. Давление общественности вынудило всех супергероев уйти в отставку и зажить нормальной жизнью. Именно это и произошло с Хелен и Бобом Парр, ранее известными как Эластика и Мистер Исключительный. Они поженились, и у них родилось трое детей — Фиалка, Дэш и маленький Джек-Джек. Теперь жизнь стала гораздо спокойнее. Например, Хелен пользуется своими способностями только для того, чтобы успокоить детей и приглядеть за Джек-Джеком. А вот Боб никак не может привыкнуть к обычной жизни. Работа в страховой компании ужасно скучная, поэтому они с другом Люциусом, бывшим супергероем Фреоном, который управляет льдом, иногда тайком патрулируют улицы города, чтобы помешать разным преступникам. Тяга к справедливости в Бобе настолько сильна, что когда загадочная Мираж предлагает ему принять участие в том, что она называет секретным государственным заданием, он немедленно соглашается. Небольшое приключение — как раз то, что Бобу необходимо. Он счастлив снова облачиться в свой старый костюм и в страшной секретности прибывает на самолете на таинственный остров. Там Мираж объясняет, что мистер Исключительный должен остановить амнидроида 9000, экспериментального боевого робота. Машина вышла из-под контроля, и ее надо вырубить, но не уничтожать, ведь на создание были потрачены большие средства. Амнидроид 9000 — агрессивный робот, и он атакует Боба своими длинными щупальцами. Мистер Исключительный совсем не в форме, но ему удается победить робота, не слишком его повредив. Но кто-то втайне наблюдает за битвой. Это босс Мираж. Интересно, почему он не хочет, чтобы мистер Исключительный его заметил? Тем временем наш герой возвращается в город, воспрянув духом. Хорошо снова быть в деле. Все, что ему нужно, это только немного поупражняться. Ну и новый супертехнологичный костюм, конечно. Ух ты! Новый костюм от Эдны Мод, кутюрье, работающий на супергероев, просто невероятный. Мистер Исключительный готов продолжать работу. Но, вернувшись на остров, он сталкивается с еще более мощной версией амнидроида. Его создатель использовал мистера Исключительного для доработки своего робота. Кто же он такой? И вот он, наконец, представляется. «Я твой самый большой фанат!» «Бадди?» — ахает мистер Исключительный. «Тот самый мальчик, от чьей назойливой помощи супергерой всегда отказывался. Теперь он называет себя синдромом. Отныне у меня есть оружие, совладать с которым могу только я!» Смеется он злобно, готовясь отомстить за оскорбление. Но где же Боб? Его очень долго нет, и Хелен переживает. Она отслеживает местоположение мужа по радиомаячку, вшитому в его новый костюм. Хелен должна найти его и вернуть домой. К счастью, Эдна приготовила еще несколько костюмов. Для Хелен и для ее детей. Фиалка ведь тоже обладает суперспособностями. Она умеет становиться невидимой и управлять силовыми полями. А Дэш супербыстрый. Впрочем, у них нет шансов блеснуть. Эластика решила отправиться в спасательную экспедицию одна, чтобы не подвергать детей опасности. Вот только Хелен не учла того, насколько Фиалка и Дэш жаждут приключений. Дети пробираются в самолет, на котором летит их мама. Причем каждый обвиняет в непослушании другого. А Бобу сейчас как раз очень нужна помощь. Синдром сковал его магнитным силовым полем и теперь может беспрепятственно выпустить в город амнидроида, чтобы сеять хаос и разрушение. К сожалению, он засек самолет, на котором летят Хелен и дети, и попадает в него ракетой. Самолет разбился. Но Хелен воспользовалась своими способностями и растянулась в парашют. Они с ребятами благополучно приземляются и добираются до острова. Эластика велит детям спрятаться, а сама идет на поиски мужа. Ожидая ее возвращения, Дэш и Фиалка становятся свидетелями запуска амнидроида. Синдром поместил его в ракету, и вскоре робот нападет на беззащитных жителей города. Но дети зря покинули свое укрытие. Люди синдрома заметили их и пустились в погоню. «Беги, Фиалка! Беги, Дэш!» Тем временем мистер Исключительный пытается освободиться из плена, взяв в заложники Мираж. Но синдрому все равно. Он говорит герою, что тот может делать с его сообщницей что угодно. Мистер Исключительный отпускает Мираж. И, осознав, каким бессердечным злодеем является синдром, она освобождает супергероя. Хелен, Фиалка, Дэш — теперь вся команда в сборе. Вместе они — сила, и легко одолевают приспешников синдрома. И все же настоящая беда в городе, где суперзлодей присоединился к амнидроиду. Но, добравшись до места, синдром понимает, что робот вышел из-под контроля и больше его не слушается. К счастью, суперсемейка уже в пути, и с помощью Фреона на ледяной волне им удается победить робота. Вместе они неуязвимы, неотразимы, непобедимы. Толпа ликует. Суперсемейка теперь для всех самые любимые герои. А как же синдром? Он не сдается. Чтобы отомстить раз и навсегда, злодей похищает Джек-Джека, забирая его в свой самолет. Но сюрприз! Оказывается, у малыша есть собственная суперспособность. Он превращается в могучего монстра. Синдром теряет управление, и его плащ засасывает турбина самолета. Джек-Джек жив и здоров, и немедленно превращается обратно в очаровательного малыша. К счастью, мамочка Эластика ловит его в воздухе и спускает на землю, прямо в объятия родных. Это действительно исключительная суперсемейка.